Нажав кнопку, внутри была лампочка, мистер Молли заглянул в него и отшатнулся. На устах его трепетали те самые слова, которым поневоле научишься в определенных сферах Нью-Йорка, Филадельфии и Чикаго. В шкафу были старый плащ, две шляпы, ржавая клюшка, 6 ракетных шаров, брошюра о скотоводстве, 3 зонтика, местный журнал за ноябрь прошлого года, мышь, башмак, запах яблок, но не сумка, ни сумки, ни сака, так называемого саквояжа, ни чемодана, мыльный не обнаружил. Надежде нелегко покинуть наше сердце. После первого удара почти все мы начинаем уговаривать себя, что все не так уж плохо. Вот-вот, думаем мы, прибудет какая-то разгадка, и мы увидим дело в новом свете. Так и мыльный. Пробормотав те выражения, которые и были уместны, он немного приободрился. В сущности, подумал он, утром они с хозяином не беседовали. Если тот решил спрятать сумку в другое место, он просто об этом не сказал. Быть может, обзывая Лестера Кармоди жирным, пучеглазым, подлым и мордатым Иудой, мыльный все-таки ошибался. Словом, немного поутихнув, гость вышел из дома и направился к воде. В саду ему повстречался Стергис с пустым подносом. «Должно быть, вы не поняли мистера Кармоди, сэр», — сказал он сердечно. «Как говорит один любитель кроликов с другим их любителем. Он не просил принести ему напитков, но вышел на берег и выпил. Да, сейчас он в лодочном сарае». Там он и был. Что-то пил из стакана, развалившись на подушках своего ялика. «А вот и вы», — заметил мистер Кармоди. Мыльный подошел поближе. То, что он собирался сказать, не кричат издалека. «Да уж», — осторожно проговорил он, — «все утро пытаюсь с вами потолковать, но рядом крутится полицейский». «А в чем дело?» — поинтересовался хозяин. «Я вот поймал 2 окуней, Хариуса и Леща». И он с удовольствием допил свой напиток. Мыльный чуть не послал к черту Леща, окуней, Хариуса, но вовремя сдержался. «Как когда?» – подумал он. «А теперь нужна дипломатия». «Слушайте», – начал он. «Да. Вам не кажется, что этот шкаф не очень надежное место? Еще кто-нибудь заглянет?» «А почему вы так думаете?» «Просто в голову пришло. А я было решил, что вы туда сами заглянули». Мыльный облизал пересохшие губы. «Вы же его заперли». «Запер. Но когда вы послали ко мне дворецкого, я грешным делом подумал, что вы хотите туда залезть». В наступившей тишине послышались странные звуки, словно бак протекает, что ли, и мыльный с ужасом увидел, что хозяин зашелся от хохота. Его солидное тело тряслось, как желе. Глаза он закрыл и почему-то качался то вправо, то влево. С губ его срывались те же звуки. Надежда, поддерживающая мыльного, была не очень сильна. Она и родилась еле живой, а тут и спустила дух. «А-ха-ха-ха-ха!» – завершил свои действия мистер Кармоди.